«Стоп!» — неожиданно по-громовски оборвала она себя. «Во-первых, я не знаю адреса. Во-вторых, кто я ей такая? Мало ли вас, — скажет ППЖ, — если каждый начнет приносить в Подоле внуков, что мне, старый, с ними делать?» И снова Маша сказала себе: «Стоп! С чего это я взяла, что она скажет именно так? Насчет Подола — это не ее, а мои слова. А откуда они взялись?» Маша подумала и поняла — все от страха. «Так-то вот», — говорила она себе, — «не боялась ни тигров, ни пантер, а незнакомой старушки испугалась. А чего, собственно, бояться? Что я такого сделала? Полюбила ее сына. Что ж тут плохого? Ах, да», — поморщилась Маша, — «не побывала с ним в ЗАГСе. Ну и что?» — храбрилась она. «Разве дело в печатях?» «И в печатях», — противно зудела в мозгу. «Увы, и в печатях. В самом деле, кто я такая? Разведенка, беременная, покалеченная разведенка. Хорошо, если сохранят ногу, а если ампутация, а если пострадал ребенок, а если он родится ненормальным, а если...» От этих бесчисленных «если» Маша стала так тошно, что она разрыдалась. В госпитальной палате, где она к этому времени находилась, лежало еще 6 раненых девушек. Они сюда попали гораздо раньше, операции были позади, и теперь они лежали с сухими остановившимися глазами, стараясь не думать, что с ними будет, когда их выпишут из госпиталя. Плакать они разучились, да и слез уже не осталось. А сколько подушек сменили нянечки, когда девушки сюда только-только попали, когда еще были полны надежд, вдруг глаза будут видеть, вдруг нога приживется, а рука вдруг отрастет. Теперь все надежды рухнули. Надо привыкать к новой жизни. К жизни? Да кому она нужна, такая жизнь? Ясно же, ни семьи не будет, ни детей. А что может быть для женщины страшнее? Новенькая этого еще не понимает, ревет, как белуга, печалится, что не сможет ходить на танцы. Дуреха, она же всех счастливее, у нее будет ребенок, она его родит, в муках, но родит, и нет ничего слаще этих мук. Она его выкормит, Господи, чего бы они ни отдали, чтобы ощутить налитую молоком грудь, чтобы почувствовать на соске детские губы. А потом он начнет ползать, ходить, а его смех... Какое это несказанное счастье — услышать беззаботно заразительный смех своего ребенка. Нет, определенно, это Машка набитая дура. Впереди у нее столько счастья, а она опять ревет. Ходячие сползали с кровати, ковыляли к ее постели, ругали распоследними словами, подсовывали что-нибудь вкусненькое. Маша заливалась пуще прежнего, а соседки ворчливо замечали, что гостинцы не ей, а ребенку, чтобы не родился таким же доходягой и нытиком, как дуреха мать. Об отце деликатно помалкивали. Все были фронтовички и прекрасно понимали, что это запрещенная тема. Но однажды Маша, сама того не ожидая, кряхтя и охая, приподнялась с постели, подложила под спину подушку, уселась на кровать и попросила зеркало. Все так и ахнули, а потом заулыбались. «Ну все, будет жить!» «Отпустила бабоньку!» А ведь есть примета: если женщина на сносях смотрится в зеркало, значит, родит девочку. Да ты что, не знала? А что, может, и верная примета? Куда женщине без зеркала? Сама-то кого хочешь? Заказывали парня, густо покраснела Маша. Ну, если хорошо старались, будет парень. Когда им было стараться? Миловались-то, поди, между атаками да артналетами. Хуже, — задорно улыбнулась Маша, — между командировками в тыл врага. Мой муж — разведчик, — гордо закончила она и тут же смутилась. Правда, мы еще не... В общем, слушайте. Мне нужен совет». И Маша рассказала, как познакомилась с Виктором, как вытащила его из Волги, как они потеряли друг друга, а потом снова нашли, как полюбила его, как вся дивизия потом похоронила Виктора. Она не хотела верить в его смерть и оказалась права. Упомянула о Рексе, о Моралове и, наконец, о том, что где-то в Москве живет мать Виктора. Маша очень хочет и в то же время не решается ее разыскать. «Что делать? Как быть? Ума не приложу», — вздыхала Маша. «Вроде бы свекровь и в то же время никто. Но даже если никто, может быть, обрадуется, если расскажу о сыне, ведь они не виделись с первого дня войны. Как думаете? Мне-то от нее ничего не надо». Что тут началось? Перебивая друг друга, закричали все сразу. Одна стучала костылем по спинке кровати, требуя, чтобы выслушали ее. Другая взобралась на табурет и голосила, что она здесь старшая по званию, ее слово — закон. Третья, словом, ничего нельзя было понять, а Маша только улыбалась. Вот она, фронтовая дружба, ведь даже фамилий друг друга не знают, а как близко приняли беду подруги. Наконец, старшая по званию завернула такое коленце, что все сразу замолкли. «Ну ты даешь!» — восхищенно выдавила обладательница костылей. «Даже я покраснела, а за полтора года в окопах чего только не слышала. Но такое...» «Спеши слова!» — хихикнули из угла. «Будет чем отбиться от нахального кавалера. Ладно, хватит. Давайте думать, как помочь Машке. Да проще простого. Попросить кого-нибудь из персонала сбегать к этой бабульке. Верно. Давай адрес». «А я не знаю». «Это не проблема. Узнаем через адресное бюро», — деловито продолжала обладательница костылей. «Фамилия, имя, отчество, примерный возраст. И через 10 минут адрес в кармане». «Фамилия Громова, а имя...» «Имени не знаю». «Как ты не знаешь? Твой разведчик, он что, никогда не называл имени матери?» «Нет, мама и все». «Да, скрытный он у тебя. А твое-то имя помнит?» «Верка, не хами, а то костылем получишь». «Что же делать, девоньки? Громовых в Москве поди пруд-пруди». «А если через военкомат?» — осенила Машу. «Не говори глупостей. Старушки на военном учете пока что не состоят». «Да не ее надо искать, не ее, а Виктора. Он же призывался из Москвы, значит, в военкомате могут сообщить его адрес». «Ай да, Машка, ты смотри, дура-дура, а соображает. Все, решено. Завтра дежурит знакомая нянечка, дадим ей задание сбегать в военкомат». «Так ее туда и пустят», — скептически заметили из угла. «Письмо надо написать, официальное». «А подпишет пусть главврач. Точно. Так будет лучше. Через час обход. Выложим ему все как на духу. Он мужик хороший, поможет». В тот же день завертелась бумажная карусель. Полетели письма, запросы, ответы, уточнения. Список Громовых, к тому же Викторов, рос не по дням, а по часам. Маша растерялась. Приуныли и подруги. А время шло. Незаметно кончилось лето, ясные солнечные дни сменились багряно-золотистым сентябрем. Все, кто мог передвигаться, старались проводить время в парке. Время от времени вывозили на воздух и лежачих. Маше повезло больше всех. Главврач раздобыл очень легкую и удобную коляску на велосипедных шинах с ручным приводом и заставил Машу целыми днями ездить по дорожкам. Во-первых, ребенку нужен свежий воздух, а во-вторых, роженице необходимо больше двигаться, иначе мышцы просто не справятся с предстоящей нагрузкой, — сказал врач. И Маша старалась изо всех сил. И вот однажды произошло то, о чем спустя много лет она рассказывала как о самом ярком событии своей жизни. Забылась война. Забылись боль и кровь, забылись редкие радости тех дней, а то, что произошло в отдаленной аллее парка, Мария Владиславовна помнила до мельчайших подробностей. Она помнила, как мелькали спицы колес, как сыпались со старого дуба желуди, как стройный клен ронял узорчатые листья, как на пригорке пунцовела березка. И вдруг шорох. За спиной послышался странный шорох, будто кто-то крался. Шагнет, постоит, шумно вздохнет и снова шагнет. Шаги мягкие, почти неслышные, будто кто-то идет босиком. Надо бы нажать на колеса и быстрее к главному корпусу, туда, где люди. Но руки безвольно обвисли. Надо бы закричать, но горло перехватил спазм. Самое странное, Маша не чувствовала страха. Она не понимала, что с ней, но тревога превратилась в ожидание чего-то волнующе радостного.